По дороге группа изгнанников, конвоиров и просто любопытных столкнулась с Джимми Трокстоном. Тот остановился, удивленно их разглядывая, и спросил: «Это что за процессия? Рот, что у тебя на спине? Опять расчесал?» Несколько человек сразу принялись наперебой рассказывать ему, в чем дело. Наконец он уловил суть происшедшего и расстроенно покачал головой. «А я там, как дурак, ищу камни покрасивее для нашей садовой ограды. Ну почему каждый раз, когда люди собираются веселиться, забывают позвать меня? Дискриминация?» «Перестань, Джим, ничего веселого тут нет». «Вот я и говорю, дискриминация». На все происшедшее ушло больше часа, но в конце концов Рот распределил поручение, и работа над стеной началась. Вопреки врачебным рекомендациям Боба Бакстера, сам он тоже пытался таскать камни, но обнаружил, что это ему не под силу. Рана болела при каждом движении, и, кроме того, после всего случившегося, его немного лихорадило. Во время полуденного перерыва Рода отыскал Грант Каупер. — Капитан, мне нужно с тобой поговорить. Наедине. Рот отошел с ним в сторону. — Что ты задумал? — Рот, я думаю, ты понимаешь, что сегодня утром тебе, в общем-то, повезло. Не хочу тебя обидеть, но... — Конечно, понимаю. — А что? — А ты понимаешь, почему все это случилось? — Теперь понимаю. Я поверил людям, которым верить не следовало. Каупер покачал головой. — Вовсе не в этом дело. — Рот, ты что-нибудь знаешь о теории государственного управления? Рот взглянул на него с удивлением. — Я проходил обычный курс по основам гражданского права. А что? — Возможно, у меня не было случая упомянуть об этом, но в Тейлорском университете я специализировался как раз по колониальному администрированию. И, помимо всего прочего, мы изучали, что такое власть в человеческом обществе и как ее поддерживать. Я не хочу тебя критиковать, но, если откровенно, ты едва не лишился жизни, потому что никогда не изучал подобных вещей. — Что ты имеешь в виду? — спросил Рот, борясь с раздражением. — Не кипятись. Дело в том, что у тебя нет никакой власти. Магован знал это и отказался подчиняться. Да и все знали. Когда дошло до открытого конфликта, никто не мог решить, что делать, поддерживать тебя или нет. И все потому, что реальной власти у тебя нет ни капли. Подожди-ка. Ты хочешь сказать, что я вовсе не капитан этого поселения? Ты, без сомнения, капитан, но только де-факто. Тебя никто не выбирал на эту должность, и здесь кроется слабость твоего положения. Рот обдумал его слова. — Пожалуй, ты прав, — медленно произнес он. — Но мы все это время были чертовски заняты. — Понимаю. И не собираюсь критиковать. Но капитан должен быть избран по закону. Рот вздохнул. Я собирался провести выборы, но думал, что стена пока важнее. — Ладно, давай всех соберем. — Ну, не обязательно делать это вот так сразу. — Почему? Чем скорее, тем лучше. Вечером, когда стемнеет и нельзя будет работать, самое подходящее время. Ладно. Перед ужином Рот объявил, что будет организационное собрание. Никого это не удивило, хотя он ни с кем свои планы не обсуждал. Рот почувствовал раздражение, и ему пришлось напомнить себе, что никакого секрета тут нет, тем более что с Грантом он ни о чем таком не договаривался, и тот вполне мог кому-то рассказать. Когда все поужинали, Рот расставил дежурных у костров и часовых, затем вернулся в центр освещенного круга и открыл собрание. — Тихо все! Давайте начинать! Если тем, кто стоит на вахте, не слышно, скажите! На мгновение он умолк, затем продолжил. — У нас должны состояться выборы. Мне тут подсказали, что меня никто не выбирал капитаном поселения, так что, если кто чем недоволен, я извиняюсь. Старался как мог. Однако выбирать капитана — ваше право. Давайте приступим. Предлагайте кандидатуры. — Предлагаю Рода Уокера, — выкрикнул Джимми Трокстон. — Поддерживаю и предлагаю прекратить выдвижение кандидатур, — раздался голос Каролины. — Кэрол, твое предложение не принимается, — торопливо сказал Род. — Почему? Прежде чем он успел ответить, слово попросил Рой Килрой. — Род, я хочу кое-что сказать. Важный вопрос. Рот повернулся и увидел, что Рой сидит рядом с Грантом Каупером. — Пожалуйста. я хочу остановиться на процедурном вопросе. Прежде всего, полагается выбрать временного председателя собрания. Рот быстро обдумал сказанное. Видимо, ты прав. Джимми, твое предложение не принимается. Пожалуйста, кандидатура на должность временного председателя собрания. Предлагаю Роду Уокера. Угомонись, Джимми. Я не хочу быть временным председателем.